«И с вами снова я». Амнистированным декабристам запрещалось жить в столицах, кроме как на ограниченный срок, по особому разрешению. Вернувшись из Елутеровска в Москву, Пущин получил право на краткое посещение Петербурга, куда прибыл, так же, как 31 год назад, около середины декабря, 8 января 1857 года, пишет Оболенскому замечательное письмо. «В Петербурге 15 декабря мы заехали в Казанский собор, где без попа молились и отправились в дом на мойку. У входа обнял всех сестер и племянниц. Ты поймешь эту встречу. Пылкая дружба как будто не расставались, и новое поколение тотчас стало близко знакомо. В тот же день лицейские друзья явились. Во главе всех Матюшкин и Донзас. Корф и Горчаков, как люди занятые, не могли часто видеться, но сошлись, как старые друзья, хотя разными дорогами путешествовали по жизни. Все встречи отрадные, даже были те, которых не ожидали. Вообще не коснулся меня далекого петербургский холод, на который все жалуются». Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 606 Оболенского, номер 18, лист 74. Дом на Мойке, очевидно, дом Пущиных по соседству с последней квартирой Пушкина. Примечание редакции. Понятно, молитва без попа относилась к тем событиям, что происходили здесь, в другом декабре, и в память недоживших. Вскоре Пущин тяжело заболел. Родные выхлопотали ему бумагу, разрешающую болеть в Петербурге, и он выехал из северной столицы только в мае 1857-го, через 5 месяцев. За это время происходят события, очень важные для будущих записок о Пушкине. Более или менее регулярные собеседники — Донзас, Матюшкин, Яковлев, Комовский, Горчаков, Корф, Егор Антонович Энгельгард, поездки в лицей, Царское село. Между делом Пущин здесь скопировал несколько документов лицейских, пушкинских, декабристских, из тех, что ходили в копиях. Так на квартире старого директора, вероятно, был переписан сводный отчет о поведении лицеистов от 7 июля 1812 года. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 260, лист 1. Примечание редакции. У Матюшкина, как известно, хранились протоколы лицейских годовщин. Пущин пробует получить у прежнего приятеля, ныне важного государственного человека, товарища министра Вяземского, упомянутый выше заветный лицейский портфель с бумагами. Вяземский долго не может найти. Несколько месяцев брат декабриста Николай Пущин ведет осаду и сообщает, между прочим, 2 сентября 1857 года. Задерживает Вяземский портфель. Уж как крепко я его убеждал, и он еще записал что-то у себя в портфеле. Взял у меня для этого карандаш, потому что человек его долго не мог найти, министерского карандаша. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 9, лист 186. Примечание редакции. 21 сентября 1857 года из Марьино Пущин пишет с изысканным юмором. «Мне право совестно министра просвещения отвлекать от дела такими пустяками, но без сомнения господин министр простит, что давно известное лицо, оставшееся сан портфеле, хлопочет о том портфеле, в котором сохранились воспоминания его детства». «Сан портфеле» — «без портфеля» с французского. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страницы 327-328. Примечание редакции. Прошло 32 года с того дня, когда ожидавший ареста декабрист позаботился о важных бумагах, и вот портфель с лицейскими стихами, автографом стихотворения «К морю», Конституции Никиты Муравьева и другими документами, доставлен владельцу. О первых встречах Пущина с одноклассниками и оживлении старых воспоминаний мы узнаем только из его более поздней переписки. По-видимому, Пущин требовал у многих однокашников разные лицейские подробности. Сергей Комовский вскоре откликается. Брат пишет, что он виделся с госпожою Глинкою и ее сестрою старушкой Кюхельбекер, которая вспомнила ему мои женские роли в лицее. Но я помню только о роли глухонемого в пьесе «Аббат со шпагой», а больше ничего не помню. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 9, лист 168-169, примечание редакции. Малиновский из деревни. «Дослуживай тебе с родными добрыми делами свое счастье, да береги здоровье, исправляй 62 на 26 лет. Сердить никого ты не умел, а я скорбел, что не читал давно тебя. Теперь благодарю за все сказанное, за известие об улучшении здоровья». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 9, листы 241-242. Примечание редакции. Пущин жене. «Не знаю, говорил ли тебе наш шафер, что я желал бы, чтобы ты, друг мой, с ним съездила к Энгельгарту. Надеюсь, что твое отвращение от новых встреч и знакомств не помешает тебе на этот раз. Прошу тебя, он тебе покажет мой портрет, еще лицейский, который у него висит на особой стенке между рисунками Борисова, представляющими мой петровский номер, от двери и от окна. Я знаю, что и Егору Антоновичу, и Марье Яковлевне будет дорого это внимание жены и старого Жан-Нот. Он мне подарил автограф стихов Пушкина, роняет лес багряный свой убор, с пометками и помарками автора красными чернилами. К.И. сам переписывал. Автограф этот кто-то зачитал. Я его не нахожу, а нужно бы иметь. Может быть, не откажет в свободную минуту сам списать эту рукопись для меня, дорогую? Речь идет не о подлинной рукописи Пушкина, но о списке рукою Иванова. Примечание редакции. Можно бы дать написать и хорошему писарю, лишь бы было все верно. Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 333. Примечание редакции. Пущин. В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то во время последней его болезни приехала Глинка, сестра Кюхельбекера. Но тогда ставили ему пиявки. Пушкин просил поблагодарить ее за участие, извинился, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского». Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня слишком через 20 лет. Пущин. Записки о Пушкине, письма, Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 88, примечание редакции.